Глава 19. Я смотрю на часы, когда в пятницу днем звенит звонок с последнего урока, ведь с ним заканчиваются мои фальшивые отношения с Брайсоном Келлером. Им официально пришел конец. По крайней мере, таковы были правила. Но я надеюсь, что они больше не в силе. Хоть воспоминания о минувшем дне все еще свежи в памяти, я испытываю тревогу. Телефон вибрирует от входящего сообщения. Оно от Келли. «Уверен, что поедешь домой с Донни?» «Да, но мы увидимся с тобой позже». «Конечно. Заеду за тобой в 6. Пожалуйста, не обращай внимания на все глупости, что будут говорить мои родители». «Я готов». Брайсон отправляет ряд улыбающихся эмодзи. «До вечера». Брайсон тренирует команду в школе ЯС. Поэтому я жду Донни и Прию возле крякмобиля. «Извини», — говорит Донни, когда они торопливо подходят. «У меня было собрание математического клуба». «Почему мой парень такой зануда?» — спрашивает Прия. «Математика — это весело. Математика — это класс», — нараспев говорит Донни. Он машет руками в воздухе, как чирлидер. «Математика — это весело. Математика — это класс. Математика для всех нас». «Думаю, нам пора валить отсюда», — предлагаю я. «Согласна», — говорит Прия. Наши слова только раззадоривают Донни петь еще громче. Он снимает машину с сигнализации и идет к водительской двери. «Математика — это весело! Математика — это класс! Математика для всех нас!» Мы садимся в крякмобиль, и Донни выезжает с парковки. «Заедем куда-нибудь?» — спрашивает Прия. «Можем», — отзываюсь я, — «только мне нужно быть дома к 5, чтобы успеть подготовиться к концерту». «Во сколько вы выезжаете?» Брайсон сказал, что заедет за мной в 6. Словно сговорившись заранее, Прия и Донни в один голос говорят: «О-ля-ля!» «Знаешь, теперь, когда у тебя есть бойфренд, мы можем ходить на двойные свидания», — говорит Прия. «Так Брайсон официально твой парень?» — спрашивает Донни. «Что ж, вообще пари сегодня закончилась», — я пожимаю плечами. «А больше мы на эту тему не говорили». «Вам нужно обсудить свои отношения», — говорит Прия. «Зная тебя, если вы этого не сделаете, ты будешь бесконечно переживать на этот счет». «Да, спроси его, что к чему», — подхватывает Донни. «Не бойся». «Я очень удивлена, что ты, Кай Шеридан, предложил Брайсону встречаться», — смеется Прия. «Если подумать, я вообще не могу поверить, что мы все были на той вечеринке, когда началось пари». «Разве это не ты сказала, что Брайсона должен пригласить на свидание кто-то другой? И что он обязательно должен согласиться?» — спрашивает Донни. «Да, это была я», — подтверждает Прия. Она смотрит на меня. «Я, как твоя личная фея крестная. Кто у нас тут Золушка?» Забавно, что в роли часов, бьющих в полночь, выступает школьный звонок. «Погодите минуту. Я тогда, что ли, мышь?» — спрашивает Донни. «Мне это не нравится». «При определенном свете ты действительно немного похож на мышь», — говорю я. «Точно!» — поддакивает Прия. «Эй, я твой парень. Ты должна меня защищать». Я смеюсь. «Пи-пи-пи, куда едем?» — спрашивает Донни. «Я проголодалась. Давайте где-нибудь перекусим», — говорит Прия. «Будет сделано, капитан». «Как насчет пиццы?» — в один голос говорим мы втроем. Донни едет в сторону набережной, где нас ждет Анджело с пицца Эмпориум. Мы находим парковочное место и выходим из крякмобиля. Как только мы заходим внутрь, в нос ударяет лучший запах в мире. «Господи, как пахнет!» — восклицаю я. «Если бы сделали духи с этим запахом, я бы пользовался ими каждый день». «Нет, спасибо», — говорит Прия. «Как бы сильно я ее не любила, не хочу, чтобы от моего парня пахло пиццей». В Анджелос есть несколько диванчиков вдоль стен, а также отдельно стоящие столы. Мы усаживаемся на один из свободных диванов. К нам подходит официант и раздает меню, оформленные в цветах итальянского флага. Эти цвета в Анджелос повсюду. Белые стены, красная обивка на диванах и креслах, зеленая плитка на полу. Что будете пить? Я возьму банановый милкшейк, отвечаю я. Кошмар какой, говорит Прия. Ну, дело твое, Кай. Мне, пожалуйста, колу. Принесите две, говорит Донни. К тому времени, как официант возвращается с нашими напитками, мы вовсю спорим по поводу начинки. И так каждый раз, возмущается Прия. Но я говорю вам, ананасам в пицце не место. Я буду биться насмерть. Но это ведь вкусно, жалуется Донни. Кай, пожалуйста, поддержи меня хоть раз. Ты знаешь, на чьей я стороне. Но я улыбаюсь Донни и поворачиваюсь к официанту. Нам две половинки, пожалуйста. Половину гавайской и половину маргариты. Прия шумно вздыхает, а Донни удивленно поднимает на меня глаза. Что? Предатель, говорит Прия. Ты же знаешь, что любишь меня. Я бы поспорила. Донни дает мне 5. Пицца не заставляет себя долго ждать. Прия старательно обходит половинку с ананасом, как и я. Я заказал ее только ради Донни. Просто я очень благодарен им обоим за то, как они отнеслись ко мне на прошлых выходных, прежде чем все узнали. Люблю своих лучших друзей. К тому времени, как я возвращаюсь домой, мышцы моего лица болят от улыбок. «О, ты уже дома?» — говорит мама по пути в гостиную. Я следую за ней по пятам и нахожу всю семью перед телевизором. «Ага», — говорю я, — «но почему остальные здесь так рано?» «Нас вызвали в школу из-за яс». «Опять?» — я бросаю взгляд на сестру. Она лежит на ковре перед открытым альбомом для рисования. «Что ты сделала на этот раз?» Я садится. «Я ни в чем не виновата», — говорит она. «Я 100 раз просила Монику не трогать мои волосы, но она не успокаивалась. Не хочу слушать ее удивления по поводу того, что они мягкие. Ведь я ей это и так уже сказала». Я скачает головой. «Я скоро начну ходить в школу с огромной табличкой, предупреждающей, чтобы люди не трогали мои волосы». «Ты ее ударила?» «Нет». «Тогда почему вас вызвали в школу?» — спрашиваю я родителей. «Потому что Моника начала рыдать», — отвечает вместо них Яс. «Ты знаешь, я за словом в карман не лезу, но с ней я была очень терпелива. Я не хотела всего этого, но она имела наглость разреветься». «Молодец», — говорю я. «Нужно пресекать подобное в зародыше». «Да, молодец, Яс», — соглашается папа. «А ты, Кай, как повеселился? Чем вы занимались?» — спрашивает меня мама. «Просто поели пиццу», — говорю я. «С Брайсоном?» — спрашивает Яс. Она снова лежит на ковре. «Нет, с Прией и Донни». Я внимательно на нее смотрю. «Почему ты спрашиваешь?» «О, Брайсон выложил фотку в Инстаграм, и под ней теперь куча комментов. Все хотят знать, кто подарил ему браслет», — говорит Яс. Она поднимает на меня взгляд. «Это загадка». Яс умна. Иногда даже слишком умна для своего возраста. Но ведь не может быть, чтобы она обо всем догадалась, верно? Никто в этой комнате не знает, что происходит между мной и Брайсоном. «Ты ведь с Брайсоном едешь на концерт, верно?» — спрашивает мама. Она листает каналы. Я смотрю, как она останавливается на кулинарном. Кому-то нужно переключить, пока мама снова не вдохновилась. Это опасные времена. «Трудно поверить, что Кай теперь дружит с Брайсоном Келлером», — говорит Яс. «Мир, каким мы всегда его знали, перевернулся вверх дном». «Он популярен?» — спрашивает папа. «Очень», — поясняет Яс. «Самый популярный парень в Академии Фейервейл». «Тогда почему он общается с Каем?» «Эй!» — возмущаюсь я. «У меня своя харизма». «Может быть, это и правда, дорогой?» «Но также ты невероятно неуклюжий», — говорит мама. Ее слова не лишены правды. «Жутко неуклюжий», — подпевает папа. «Аж стыдно подумать, насколько неуклюжий», — добавляет Яс. «Что ж, вы умеете поднять самооценку», — бормочу я. «Большое вам спасибо». Я разворачиваюсь, чтобы уйти. Они смеются мне вслед. «Ты же знаешь, что мы тебя любим, Кай», кричит мама, когда я поднимаюсь по лестнице в свою спальню. «О какой фотографии говорит Яс?» Закрыв дверь, я достаю телефон и открываю Инстаграм. Это селфи Брайсона, и он хвастается браслетом, который я ему купил. Считайте меня везунчиком 24/7, подписано под фотографией. Я улыбаюсь от того, насколько это приторно. Я открываю переписку с Брайсоном и пишу: «Классная фотка, мистер Сахар». Он отвечает через некоторое время: «Для вас, мистер Сахарный песок, сэр». Я смеюсь и ставлю телефон на зарядку, а затем иду в ванную принять душ. Мне не нужно много времени, чтобы собраться. Я напяливаю черные джинсы, футболку с группой и кожаную куртку с черной шапкой. Вскоре время подходит к 5:50. Я иду вниз и вижу, как мама красит губы помадой. «Куда ты собралась?» — спрашиваю я. «На репетицию хора, Кай», — отвечает она. «А, точно. У меня соло в это воскресенье». Она выжидательно смотрит на меня. «Ты придешь?» Я издаю стон. «Не знаю». Мама вздыхает. «И откуда у меня сын, который так ненавидит церковь?» Прежде чем я успеваю ответить, раздается звонок в дверь. Я пользуюсь моментом, чтобы уклониться от вопроса, и иду открывать. За дверью Брайсон. На нем черные джинсы с дырками на коленях, ботинки и бомбер. На голове кепка с повернутым назад козырьком. Ему без труда удается выглядеть на все 100. Должно быть, Брайсон замечает, как я его оцениваю, потому что он улыбается. Я краснею и отхожу в сторону, чтобы пустить его внутрь. «Здорово выглядишь», — шепчет Брайсон, проходя мимо меня. Он останавливается, чтобы снять обувь, и я веду его к родителям и Яс. «Рад с вами познакомиться», — говорит Брайсон моим родителям. Он машет Яс и улыбается, демонстрируя ямочку на подбородке. «Так это Брайсон Келлер?» — спрашивает отец. «Ух ты, симпатичный», — задумчиво говорит мама. «Вы же знаете, что он вас слышит, верно?» Спрашиваю я родителей, хотя невольно вынужден согласиться с маминым комментарием, по крайней мере, про себя. «Наши родители могут быть немного бестактными», — говорит Яс. Она поправляет очки. «Прости их». Брайсон смеется. «Нам пора ехать», — говорю я. Они его увидели, они с ним познакомились, пора бежать, пока Шерлок и Ватсон не принялись за свое. «Ты ведь взял телефон, верно?» — спрашивает мама. «Да, мам», — говорю я. «Он полностью заряжен?» — спрашивает папа. «Да, пап». Я достаю телефон из кармана и показываю им. Батарея на уровне 98%. Они оба кивают. «Не делай глупостей», — говорит мама. «Или безрассудств», — добавляет отец. «Не буду, обещаю. Не пить и не курить. Можете мне довериться», — говорю я, скрывая свое раздражение. «Тебе-то мы доверяем, а вот всем остальным — нет». Мама провожает нас до двери. «Люблю тебя. Позвони, если что-то случится». «Ничего не случится, но я обещаю позвонить». «Поезжай осторожнее, Брайсон», — говорит папа. «Разумеется, мистер Шеридан». Брайсон улыбается моим родителям, снова демонстрируя ямочку. Ему искренне нравится это знакомство с моей семьей. «Рад был с вами обоими познакомиться. Я никак не могу переварить тот факт, что мой тайный парень и мои родители только что познакомились. Кай Шеридан, во что превратилась твоя жизнь?»